Глава 23. «Я сейчас». Буквально вылетаю из детской, с подступающей паникой лечу в прихожую. А там вижу сестру. Она уже жмет на ручку, дверь открывается. «Таня, нет!» Добежать не успеваю, чтобы ее опередить. Если это Титов, то мне захотелось притвориться, что дома никого нет. Не хочется мне сейчас видеть его высокомерную физиономию. Ведь он общался со мной барским тоном. Может, похвастаться пришел, что победил? Тогда тем более. И тем более он женат. Но почему не дает мне прохода? Кобель похотливый, что же еще? Порог дома переступает домашние тапочки розового цвета с пушком. Ух, это всего лишь наша соседка. Тетя Алла принесла варенье для вечернего чаепития. «Добрый вечер этому замечательному дому!» Радушно приветствует она нас. «Ну как вы тут?» «Все в порядке», с облегчением выдыхаю. «А, это вы?» «А ты кого-то другого ждала, а?» Соседка подмигнула. «Ты что-то от меня скрываешь, Наденька? Неужели свершилось? Нашла мальчуганом отца?» Чуть не поперхнулась. «Естественно, я никому не буду рассказывать о том, какие прелести произошли со мной во время деловой поездки, начиная с таблеток и полуголого босса в одной постели, заканчивая безумным лыжным состязанием». «Тетя Алла пришла!» Сыновья вовремя выбежали из комнаты, прерывая наш диалог. «Привет, мои хорошие!» Расцеловала детей по очереди. «Соскучилась до ужаса!» «Егор, ты выздоровел? Как себя чувствуете?» «Хорошо!» Хором. «Ты нам что-то принесла?» Посмотрели на тетю Аллу, ну, совсем ангельскими глазенками. Не дети, а ангелочки. И не скажешь, что внутри этих милейших созданий прячутся те еще чертята. «А как же! Ваше любимое клубничное и вишневое варенье! Пойдемте на кухню, будем пить чай с пирогом». Мы всей нашей шумной компанией отправились на кухню. Мой взгляд невольно упал на Таню. Я отметил, что сестра уже несколько дней пребывает в странном настроении. Находится на своей какой-то волне, словно погруженная в мечтательные мысли. Я подумала, что она тоже начинает заболевать, но симптомов у сестры никаких не было, пока Алла мне кое-что интересное не рассказала, а потом, после ужина, когда я уложила детей спать, Таня сама призналась. Моя сестренка влюбилась. Вымыв посуду, поцеловав детей на ночь, направилась к Тане, чтобы ей пожелать сладких снов. Вхожу в ее комнату, а она в этот момент рисует. Услышав мои шаги, быстро прячет за своей спиной мольберт. «Сестра, пришла тебя проведать и пожелать спокойной ночи. Как ты? Покажешь свои работы?» «Да, конечно. Все мои последние работы вон там», кивает на стол, на котором расположилась целая выставка. Подхожу, с восторгом рассматривая творчество сестры. Здесь и толстый пончик греется на окне на солнышке, и домик в деревне весной, и восхитительный морской пейзаж. Но больше всего меня зацепила картина с балериной в белой юбке, которая отрабатывала движение танца напротив зеркала. Вау! Она выглядела как живая. У сестры не то что талант, у нее дар тонко передавать детали. Я отметила, что особое внимание было уделено ногам девушки. Они были прорисованы, на мой взгляд, слишком трепетно. К горлу подступил ком. Я подошла к Тане и крепко ее обняла. «Ты обязательно встанешь на ноги. Потерпи еще немного. А потом поступишь в художественный музей и исполнишь свою мечту». «Спасибо, сестра. Ты для меня так много всего делаешь. Перестань. А я? Я для тебя обуза», всхлипывает. «Не говори так. Совсем, что ли?» Отстранила худенькое тельце от себя, в глаза ей заглянула, а потом мой взгляд зацепился за то, что Таня усердно прятала за своей спиной. «Ух ты! Кто это?» Щеки сестры налились краской. «Это Максим, сын Арины Ивановны, моего репетитора». Я мягко улыбнулась. «С этого момента поподробней?» Взяв стул, подсела к ней поближе. «Я осмелилась попросить Арину Ивановну, чтобы ее сын побыл в качестве модели для моего нового проекта. На курсах онлайн нам дали задание. Помнишь, я тебе говорила?» «Ах да, помню». «И вот, все получилось. Он пришел, как раз когда ты была в командировке. «Да? И как он тебе?» «Переживаю, потому что сестра практически не общается с мальчиками, своими ровесниками. Она учится на дому, государство оплачивает ей репетитора. Да и со сверстницами, в принципе, мало общается, по интернету в основном. Во дворе ее сторонятся. Мне так жаль. Дети сейчас жестокие, а мамаша не подпускает своих чад к ровесникам с ограниченными возможностями. Я не понимаю, чего они боятся. Моя сестра очень умный, добрый, общительный ребенок. У нее травма физическая, а не что-то другое». «Он добрый и хороший», — еще больше смущается. «У него глаза синие-синие и волосы взлохмаченные. Он приехал, чтобы сыграть мне на гитаре. Максим ходит в музыкальную школу. Пришел с гитарой за спиной, такой весь из себя, в клетчатой рубашке и рваных джинсах. Если бы я была подростком, сама бы влюбилась в такого красавчика. Вы подружились?» «Да, он обещал почаще заглядывать, а я обещала нарисовать его портрет. Вот. Этим и занимаюсь. Ты же не против?» «Нет. Наоборот, я рада, что ты нашла друга, но мне бы хотелось лично с ним познакомиться и потолковать. За сестру я голыми руками рвать готова, если ее кто-то обидит. Поэтому побеседовать с кавалером надо и узнать о его намерениях. Не хватало еще в придачу разбитого сердца. И так судьба нехорошо с бедной девочкой обошлась, так еще добавим соль на раны. Очень надеюсь, что этот Максим с гитарой не обидит мою Таню. Если он сын Арины Ивановны, интеллигентной, образованной женщины, то волноваться в принципе не стоит. Но кто знает?» «Ну хорошо», — вздохнув, я глянула на часы. «Ой, время уже позднее. Ложись спать, завтра поболтаем». «Да, 5 минут, кое-что доделаю и лягу». Поцеловав сестру, удаляюсь. Прикрываю дверь, но через щелочку вижу, что сестра какое-то время еще сидит неподвижно и смотрит на наброски на холсте. Все это выглядит безумно трогательно, почти на разрыв аорты. «Моя малышка, если бы ты знала, как сильно я хочу тебе счастья. Я обязательно сделаю все возможное, чтобы твои мечты исполнились». «Помедленнее, куда мы так летим?» Задыхаюсь от быстрого бега. Мои сорванцы схватили меня за руки и настойчиво тянут вперед по холлу торгового центра. «Быстрее, мамочка, а то опоздаем. У нас для тебя сюрприз». Ох, еще один сюрприз. Боюсь представить, что на этот раз. Сегодня воскресенье, и сегодня открытие нового ультрасовременного торгового центра. Сынишки увидели рекламу по телевизору, потянули меня сюда, сообщив, что здесь будет детская программа и раздача подарков. Я не могла им отказать. К тому же это прекрасная возможность провести время с детьми, сменив обстановку. А то уже все устали сидеть в четырех стенах, соблюдая карантин во время болезни Егора. Егор выздоровел, Артем здоров как огурчик, Танюша тоже в прекрасном расположении духа, особенно после того, как поделилась со мной своей тайной. Теперь сестра стала чаще улыбаться, ее глаза блестели, словно ее жизнь круто изменилась в лучшую сторону. Я рада видеть ее такой живой. Новый торговый центр поражает своими размахами и современным интерьером. Вот это хоромы! И за день все это не обойти. Здесь несколько этажей, все кишит людьми и бесконечными вереницами магазинов. На втором этаже есть кинотеатр, на третьем – огромный развлекательный комплекс, до него мы обязательно дойдем, а пока поспешим посмотреть на елку. Интересно, кто владелец? Кто у нас такой богатенький, словно Абрамович? Почти на месте. Впереди виднеется огромная, нет, ну просто гигантская елка, пестрящая обилием шаров и ярких гирлянд. Рядом с ней шумная толпа детворы, их родители, аниматоры. Недалеко от площадки магазинчики со сладостями и сувенирами. Скажу честно, владелец центра уж очень хорошо постарался. А сколько средств вложено в столь масштабный проект, не представляю. «Ура! Мы на месте! Бежим на елку смотреть!» «Только далеко не убегайте, я вам сейчас попить что-нибудь куплю». «Хорошо!» Жух! Сыновья уже разбежались кто куда. Вот шустрые. А я за соком в ближайший ларек при ярмарке. Купив напитки, оборачиваюсь и охаю. Под елкой стоит кресло-трон, обшитое красной бархатной тканью, к которому спешит ряженый в традиционный яркий костюм Дед Мороз, постукивая серебристым посохом. Детишки радостно визжат, объявляя о его прибытии, и занимают очередь, чтобы посидеть на коленках и рассказать о своих мечтах. «Смотри, Егор, смотри!» До меня доносится удивленный и такой радостный вопль одного из сыновей. «Бежим!» Просто цепенею от увиденного. Егор с Артемом расталкивают всех детей, влезая без очереди, и шустро заскакивают на колени Деду Морозу, когда тот присаживается в кресло. «Дети, нет!» «Так неправильно!» Ускоряю шаг, но когда подхожу ближе, испытываю колоссальнейший шок. Я вижу двух мужчин в строгих костюмах, поджарых и накачанных, которые не сводят глаз с Деда Мороза. Их лица мне хорошо знакомы. Вот тут и начинается весь ужас. Всматриваюсь в Деда Мороза и... узнаю ледяные суровые глаза. Стоп. Я в это не верю. Это что, Титов? Тимур Димонович Титов? Переоделся в Деда Мороза и развлекает детишек, простых смертных, посреди торгового центра? Как такое возможно? Абсурд. Для того, чтобы убедиться, что все это мне не кажется, тру глаза кулачками. Размах фигуры, властный взгляд, это знакомая осанка, важная поза царя земли. Это точно он. Хотя его лицо наполовину скрывает борода, но я его узнала. Мамочки. Мои дети, которых он называет демонятами, мои милые птенчики, хлопая своими длинными ресницами, послушно уселись на его мощных ногах и смотрят, как на божество, приоткрыв ротики. Артем на одной ноге, Егор на другой. Титов пребывает в абсолютном шоке. Застыл, словно скульптура восковая. Ни одного движения, ни звука. «Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты подарки нам принес?» Сыновья заливаются смехом, словно нарочно его дразнят, а Титов заливается краской, как помидор. «У Деда Мороза такой красный нос? Значит, он настоящий Дед Мороз, и он наш папа!» Секунда до инфаркта. Мальчики бросаются на Титова и крепко его обнимают. Я с такой силой сжимаю коробочки с соком, что они лопаются, и сок мелкими брызгами летит на мою одежду. Благодаря бороде я не вижу всех эмоций босса, но мальчики продолжают висеть на нем, словно липучки. Тимур Владимирович наконец отмирает. Он начинает в явной панике искать кого-то в толпе. Ледяные глаза бегло бегают по залу. Быстро прячусь за елкой. И вся горю от кипящего внутри меня адреналина. Что же сейчас будет? Титов предупреждал, что если он еще раз увидит моих проказников, я увижу его истинное лицо. Демона.